Часть третья. Двигаться правильно. Начните заставлять свои мышцы работать ради следующих 50 лет. Начиная с 35 лет, мышечная сила человека с каждым годом снижается на 1%, а если вы прикованы к постели, то она снижается на 1% каждый день. Получается, что в таком случае вы каждый день испытываете годовую потерю силы. По мере ослабления мышц, выполнение повседневных задач, таких как открывание банок, поднятие тяжелых предметов и подъем по лестнице, становится все сложнее. Это увеличивает риск развития хронических заболеваний, саркопении, остеопороза, диабета, а также влияет на мочеиспускание, работу кишечника и пищеварение, и даже на психику, вызывая депрессию и снижение когнитивных способностей. Поэтому движение и укрепление тела очень важны для качественной жизни в более зрелом возрасте. Простая прогулка вылечит болезнь. Найдите возможность ходить больше в обычной жизни. Существует поговорка «спорт – лучшее лекарство». На самом деле, если перечислить всю пользу физической активности, доказанную многочисленными исследованиями, то может показаться, что это настоящая панацея. Физические упражнения способны замедлить старение, увеличить продолжительность жизни, предотвратить деменцию и улучшить когнитивные функции. Спорт может профилактировать развитие хронических заболеваний, таких как гипертония, сахарный диабет и атеросклероз, что позволяет сократить количество принимаемых лекарств. Он также уменьшает риск развития рака и увеличивает шанс выздоровления у тех, кто уже болен онкологическими заболеваниями. Вы станете миллиардером, если сможете создать лекарства с похожими свойствами. Как ни удивительно, но самым распространенным видом повседневной физической активности является ходьба. Люди эволюционировали как животные, способные преодолевать длинные дистанции ходьбой и бегом. Во времена охотников и собирателей нашим главным преимуществом была способность проходить большие расстояния без особой усталости. Говорят, что до рассвета сельского хозяйства люди проходили или пробегали по 15-20 километров в день. Но, к сожалению, сегодня ходьба стала бременем для человека. Согласно недавнему исследованию, проведенному платформой WalkOn, в 2021 году среднестатистический житель Сеула проходил 4898 шагов в день. Этот показатель был основан на данных людей, зарегистрировавшихся в приложении для ходьбы, поэтому при анализе всего населения он, скорее всего, будет еще ниже. Меня также часто спрашивают, не приведет ли ходьба к износу коленных суставов, что позже выльется в сильные боли. Однако при правильной технике ходьбы колени не повредятся, особенно при том количестве шагов, которые люди нахаживают в наши дни. Возможно, мы не можем ходить столько же, сколько ходили наши предки, но мы точно должны проходить больше, чем сейчас. Сколько нужно ходить? Исследования профессора Эвана Бриттейна и его коллег из Университета Вандербильт, США, показало, что каждые 1000 шагов в день уменьшает риск развития гипертонии, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, депрессии, ожирения и апноэ во сне на 10%, а риск развития диабета второго типа с осложнениями на 30%. Эффект общей профилактики хронических заболеваний, как правило, уменьшается в диапазоне 8000 и 10000 шагов. А снижение риска развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, депрессии, ожирения и апноэ во сне продолжается даже при прохождении более 10000 шагов в день. Отсутствие в жизни достаточной ходьбы сродни постоянному курению. Именно поэтому была придумана фраза «неподвижность — это новое курение». Хотя лучше двигаться немного, чем не двигаться вовсе, некоторые люди неправильно интерпретируют и эти научные основы. Например, если исследование показало, что ежедневная ходьба всего 2500-4000 шагов значительно снижает вероятность развития некоторых заболеваний, это не значит, что вам не нужно ходить больше данного количества шагов. Это лишь означает, что даже такая активность лучше ее отсутствия. Регулярные прогулки помогают укрепить плотность костей, повысить гибкость суставов и снизить риск развития остеопороза. Вопреки распространенному мнению, люди, ведущие активный образ жизни, реже страдают от артрита. Возможно, это связано с тем, что у физически активных людей более крепкие мышцы вокруг суставов, Поэтому значительно снижать активность, чтобы сберечь суставы, это не лучшая идея. Ходьба также принесет пользу вашему ментальному здоровью. Мягкие ритмичные движения суставов, любование окружающими видами и звуками, а также правильное дыхание при расслабленной ходьбе — это уже сама по себе отличная медитация. Некоторые исследования говорят, что прогулка по лесу снижает уровень кортизола, гормона стресса. Во время каждого занятия физической активностью наш мозг выделяет эндорфины, гормоны счастья, которые повышают настроение, а также помогают снять стресс и тревогу. Известно, что физические упражнения, особенно аэробные, например, ходьба, повышают уровень BDNF, нейротрофического фактора мозга, что способствует росту и выживанию нервных клеток, укреплению связи между ними, а это, в свою очередь, улучшает память и способность к обучению. Отсутствие времени на ходьбу — оправдание. Многие люди оправдывают свое нежелание ходить усталостью или отсутствием времени. Однако чувство усталости, вызванное чрезмерным ментальным напряжением, можно считать ложным, так как простая физическая активность в виде ходьбы или бега может легко ее снять, заставив почувствовать себя гораздо энергичнее. Я часто замечал, что час прогулки на свежем воздухе избавлял меня от моральной усталости. Нет лучшего средства от творческого застоя при написании книги или статьи, чем ходьба. Тут может возникнуть еще один замкнутый круг. Отсутствие ходьбы приводит к плохому физическому и ментальному здоровью, а так как из-за занятости у вас нет времени на ходьбу, ваша эффективность снижается еще сильнее. Мы часто думаем, что состояние покоя — лучшая опция для организма, однако все совсем наоборот. Энергия, улучшенная концентрация и развитые когнитивные способности — то, что дает нам физическая активность, делает нас только лучше. Необходимо изменить свое отношение к движению. Внедрить ходьбу в свою рутину гораздо проще, чем кажется. Начните с малого. Найдите как можно больше возможностей для прогулки. Например, попробуйте ходить пешком вместо того, чтобы пользоваться автомобилем или общественным транспортом. Особенно это касается пунктов назначения, расположенных на небольшом расстоянии. Если пользуетесь общественным транспортом, то попробуйте выйти на одну остановку раньше и пройдитесь пешком. Также полезно совершать небольшие прогулки во время обеденного перерыва и после работы. Важно не только увеличить физическую нагрузку, но и снять моральное напряжение и вернуть себе спокойствие. Включив ходьбу в свой распорядок дня, вы легко сможете проходить по 8-10 тысяч шагов в день. Тогда вы поймете, что ходьба — это действительно панацея. Как говорится, спорт — это лекарство, а ходьба — хороший способ позаботиться о своем теле и разуме. Более того, прогулки — это не просто лекарство, а важнейшее питательное вещество для нашего здоровья и счастья. Однако простая ходьба не решит всех проблем. Иногда, несмотря на все приложенные усилия, суставы все равно начинают болеть, а самочувствие портится. Далее я расскажу, в чем заключается проблема и на что следует обратить внимание. Подведем итоги. Первое. Регулярная ходьба предотвращает развитие хронических заболеваний, улучшает состояние костей и суставов, а также психическое здоровье, тем самым замедляя старение. Второе. Избавьтесь от мысли, что движение разрушает организм. Физическая активность поможет вам жить дольше и здоровее. Третье. Не думайте о том, что ходьба — это большая физическая нагрузка. Старайтесь найти больше возможностей для прогулок в повседневной жизни, чтобы превратить это в привычку. Если вам нужно преодолеть короткое расстояние, ходите пешком, а не пользуйтесь общественным транспортом. Если пользуетесь общественным транспортом, выходите на остановку раньше и идите пешком. Если работаете в офисе, совершайте небольшую прогулку во время обеда или после работы. Ходите, но все равно болеете? Сначала научитесь правильно ходить. На своих лекциях я часто слышу одни и те же вопросы о физических упражнениях. У меня есть знакомые, которые страдают от неудобств из-за ходьбы. Сводят колени и лодыжки, болят бедра и так далее. Не вредно ли в таком случае ходить? Я слышал, что колени быстро изнашиваются при движении. Не приведет ли ходьба к тому, что они износятся еще быстрее? Некоторым людям, которых я встречаю в клинике, и правда предписано вообще не ходить. Но что происходит, когда человек ходит слишком мало? Напомним, если предположить, что он полностью прикован к постели, то он будет терять 1% от мышечной массы в день. Можно сказать, что такой человек за день теряет годовой процент мышечной массы, поскольку в обычном случае после 30 лет мы теряем по 1% мышечной силы в год. Известно, что даже несколько часов неподвижного нахождения в одной позе могут способствовать воспалению во всем организме, повысить инсулинорезистентность и ухудшить липидный состав. Иными словами, без движения мы стареем гораздо быстрее. Вопреки мнению многих, ходьба не ухудшает состояние суставов. Наоборот, она продлевает их здоровье. Несколько исследований показали, что энергичная физическая активность оказывает защитное действие на суставы. Наш организм устроен таким образом, что если мы не используем какие-то его части, то они теряют свои функции. Поэтому для поддержания здоровья суставов и мышц важно заниматься спортом. Физическая активность положительно влияет не только на суставы, но и на весь организм, мышцы и сердце. Таким образом, ежедневные прогулки – один из самых работающих способов замедлить старение. Так ходить бесполезно. Если проанализировать проблемы человека, который раньше ходил нормально, но в какой-то момент начал испытывать с этим трудности, то обычно выясняется, что у него присутствует недостаточная гибкость в бедрах, плечах и грудном отделе позвоночника. Также часто встречаются слабые мышцы кора и ягодиц. Недостаточная гибкость тазобедренных, плечевых суставов и грудного отдела позвоночника, расположенного между шеей и поясничными позвонками, может ограничивать естественные движения при ходьбе. Из-за этого одни мышцы перенапрягаются, а другие, наоборот, слишком расслабляются, что приводит к неравномерной нагрузке. Наше тело состоит из множества суставов, мышц и связок, которые в процессе эволюции приобрели возможность эффективно поглощать ударную нагрузку при ходьбе и беге на длинные дистанции. Своды стоп, лодыжки, колени и бедра, поясница, а также шея должны двигаться в едином ритме и поглощать удары, чтобы избежать напряжения в суставах и сухожилиях, которые нередко приводят к боли или травмам. Слабые мышцы кора, то есть мышцы, расположенные в центре тела и поддерживающие позвоночник, таз и живот, также могут привести к потере устойчивости и равновесия при ходьбе. Такая неустойчивость может спровоцировать травмы спины, коленей, лодыжек и так далее. Если вы заметили, что при ходьбе у вас обострился стеноз позвоночного канала, то, скорее всего, это связано со слабостью этой группы мышц. Слабые мышцы бедер не позволяют ногам правильно приземляться и отталкиваться от земли. Это вызывает перенапряжение в мышцах ног, коленных и голеностопных суставах, что приводит к боли и артриту. Иначе говоря, если ваше тело не может справиться с ходьбой как с физическим упражнением, если вы ходите на пределе своих возможностей из-за того, что ваш опорно-двигательный аппарат не обладает достаточным внутренним потенциалом, это означает наличие проблем в вашем организме. Ряд физических функций, таких как ловкость, кардиореспираторная выносливость, гибкость, баланс и координация, не справляются с нагрузкой. Если провести аналогию, то это все равно, что пытаться нажать на педаль газа в неисправном автомобиле. Вы прилагаете усилия, но машина лишь издает шум и не двигается с места. На самом деле все это я испытал и на себе. Последние 20 лет я провел, сидя на стуле, занимаясь учебой или работой, за исключением времени, отведенного на сон и физические упражнения. Хотя в моей рутине присутствовали бег, плавание и силовые тренировки, подавляющую часть своей жизни я проводил в сидячем положении. Я следовал рекомендациям и бегал по 150 минут в неделю, а также занимался поднятием тяжести 2 раза в неделю. Но в последний год аспирантуры во время пробежки вдоль реки Ханган мою поясницу пронзила резкая боль, которая отдалась даже в шею и челюсть. Результаты МРТ показали, что мой позвоночник подвергся ускоренному старению. В какой-то момент боль возникала даже при сидении, чтении и письме. Чтобы решить эту проблему, я записался к фитнес-тренеру и начал осваивать метод Александера. Он открыл мне глаза на связь между осанкой, мышцами и суставами, которую я раньше не замечал. Я прекратил бегать и сосредоточился на восстановлении правильного движения в бедрах, что заняло около 2 лет упорной работы укрепления всего опорно-двигательного аппарата. конце концов, я заметил, что перестал ощущать дискомфорт в спине и пояснице во время бега. Создаем тело, способное правильно ходить. Для правильной техники ходьбы необходимо увеличить амплитуду движения бедер, плеч и грудного отдела позвоночника с помощью упражнений, повышающих гибкость. Основой этого являются статичные и динамичные упражнения на растяжку. Мышцы кора можно укрепить с помощью таких упражнений, как планка и мостик. Важно также укреплять мышцы ягодиц. В этом вам помогут приседания и выпады. Об этом будет рассказано подробнее позже. Ранее указанные упражнения также помогают сохранить правильную осанку при ходьбе. Когда мышцы хорошо поддерживают суставы, то на последние оказывается меньшее давление, что дает возможность ходить с правильной осанкой без боли. Сильные мышцы позволяют безопасно и эффективно двигаться даже при выполнении повседневных действий, например, при уборке. Однако такие упражнения может быть трудно выполнять самостоятельно. Это связано с тем, что самостоятельно контролировать качество их выполнения практически невозможно, и можно даже усугубить свои проблемы, выполняя упражнения по видео или фото. Поэтому рекомендуем обращаться к специалисту, например, фитнес-тренеру или физиотерапевту, для грамотной работы с опорно-двигательным аппаратом. Правильная осанка при ходьбе помогает получить максимальную пользу от физической активности и предотвращает травмы. Однако осанка большинства людей при ходьбе далека от идеала из-за накопленного мышечного дисбаланса. Если вы понаблюдаете за тем, как бегают некоторые посетители спортзала на беговой дорожке, то заметите, что большинство из них делают это неправильно, нанося вред коленям. Вот несколько советов, которые помогут вам вернуть правильную технику ходьбы. Голова и шея. Смотрите прямо перед собой и, не поднимая головы, втяните подбородок назад. Расслабьте шею. Ни в коем случае не смотрите в телефон во время ходьбы или бега, потому что это создаст ненужную нагрузку на шею, что может привести к нарушению осанки. Плечи. Держите плечи расслабленными и слегка опущенными. Представьте, что ваши лопатки тянутся друг от друга в разные стороны. Если вы попытаетесь поднять плечи вверх или слишком сильно выпрямить их, то будете чувствовать дискомфорт. Многие люди привыкли к такому положению и поэтому испытывают постоянное напряжение в шее и трапециевидной мышце. Спина и поясница. Держите спину прямой и немного расслабленной. Не выгибайте сильно поясницу, создавая естественный S-изгиб. Не выпячивайте живот, а наоборот слегка напрягите мышцы пресса и втяните его, чтобы не нагружать позвоночник. Это поможет вам сбалансировать осанку. Руки. Руки должны по очереди двигаться вперед-назад. Такое движение увеличит скорость ходьбы и поможет сохранить равновесие. Ноги. Ноги смотрят прямо. При движении отталкивайтесь пальцами от земли так, чтобы пятка все равно касалась пола. Держите шаг расслабленным. Баланс. При ходьбе важно поддерживать центр тяжести в стабильном положении. Для этого следует слегка напрячь мышцы живота. Если вы будете чрезмерно следить за тем, чтобы позвоночник оставался прямым и перенапрягать мышцы, то у вас могут появиться боли в шее и спине. Также при ходьбе контролируйте ритмичность движений тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. Если вы ходите жесткими шагами, то при ходьбе удары каблуков о землю будут передаваться в позвоночник, что приведет к сильной нагрузке. Чтобы избежать этого, рекомендуется проверить свою осанку при ходьбе у специалиста. Правильная осанка при движении улучшает общий баланс опорно-двигательного аппарата и укрепляет мышцы кора. Важно ходить в комфортном и устойчивом темпе, сохраняя правильное положение тела. Начинайте идти медленно и постепенно увеличивайте темп, пока тело не разогреется, а мышцы не расслабятся. Для правильной ходьбы немаловажен и выбор хорошей обуви. Она должна подходить по размеру, хорошо поддерживать пятку и иметь достаточный объем в передней части стопы. Неплохим выбором будет обувь с амортизацией. И, наконец, нужно подобрать объем нагрузки, соответствующий уровню вашей физической подготовки и здоровью. Не стоит гнаться сразу за 10 или 20 тысячами шагов в день. Как насчет ходьбы босиком? В Последние годы хождение босиком набирает популярность. Босоногую ходьбу можно сравнить с отдыхом на природе, который помогает настроить правильное дыхание и осанку. Это похоже на медитацию, уменьшающую стресс в теле и разуме. Во время босоногой ходьбы вы более осознанно контролируете свои суставы и мышцы, что идет на пользу осанке. Кроме того, этот вид активности может помочь развить остальные группы мышц. Крепкие мышцы кора способствуют правильному дыханию, улучшают пищеварение и уменьшают дискомфорт в кишечнике и мочевом пузыре при движении. Нередко можно прочитать о том, как любители походить босиком избавились от симптомов болезней, онемения и холодных конечностей, необъяснимой ломоты и боли во всем теле и чувства кома в горле. И хотя чрезмерное хождение босиком может привести к другим проблемам, в том числе к плантарному фасцииту, польза для здоровья все же есть, если вы ходите правильно. Не забудьте только сделать прививку от столбняка, прежде чем ходить босиком. Также люди с диабетом из-за онемения имеют сниженную чувствительность к повреждениям, поэтому лучше надевать носки и ходить без обуви только в безопасных местах. Ходьба – один из самых первых и древних способов передвижения человека, который необходим для поддержания здоровья. Это универсальное упражнение, которое задействует все мышцы тела, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и благотворно влияет на работу мозга. Однако, чтобы достичь максимального эффекта, важно сохранять правильную осанку и укреплять мышцы различными методиками. Поверьте в силу ходьбы и начните путь к здоровой жизни уже сегодня. Подведем итоги. Первое. С возрастом мышечная масса уменьшается на 1% в год, если вы ведете активный образ жизни, и на 1% в день, если вы прикованы к постели. Регулярная физическая нагрузка помогает поддерживать здоровье всего организма, включая мышцы, суставы и сердце. Поэтому ходьба – это одно из условий здорового старения. Второе. Люди, у которых возникает недомогание из-за ходьбы, страдают от недостатка гибкости, особенно в тазобедренном, плечевом и грудном отделах позвоночника, а также от слабости мышц кора и ягодичных мышц. Если у вашего организма нет достаточного запаса прочности, чтобы выдерживать ходьбу, то это приведет к болезням. Третье. Правильная ходьба требует правильной техники и методики, а также крепких мышц. Укрепляя мышцы вокруг суставов, вы уменьшите нагрузку на них при ходьбе и сможете ходить с естественной осанкой без боли. Ходьба позволит вам стабильно и эффективно двигаться во время повседневной деятельности, например, выполняя работу по дому. Хорошая осанка – ключ к здоровому телу. Следите за осанкой, когда сидите. 72-летний Ким Джон Хо с юных лет занимался силовыми тренировками в зале не менее 3 раз в неделю. Однако из-за закрытия зала во время пандемии COVID-19 он почти не мог тренироваться и чувствовал, что стремительно теряет мышцы. Когда Ким Джон Хо возобновил тренировки, у него появились боли в шее и спине, которых раньше не было. Однажды во время выполнения силовых упражнений пациент почувствовал резкую боль в пояснице. Мужчина обратился в местную больницу, где ему поставили диагноз воспаления диска и сделали инъекцию в спину, а также посоветовали прекратить силовые тренировки. Для человека, вся жизнь которого была наполнена спортом, это прозвучало как смертный приговор. Инъекция в спину мало помогла, и он не знал, как поступить, поэтому обратился в гериатрическую клинику. В силу распространения сидячего образа жизни и активной интеграции смартфонов в нашу повседневность, люди все меньше занимаются физическими упражнениями. В результате неуклонно растет уровень ожирения и заболеваний опорно-двигательного аппарата, связанных с осанкой. В 2008 году боль в спине заняла 4-е место в рейтинге наиболее инвалидизирующих заболеваний, уступая диабету, астме и хронической обструктивной болезни легких – ХОБЛ. Однако к 2018 году она поднялась на 2 позиции и стала 2-й по значимости после сахарного диабета. Почему нужно срочно исправить осанку? Что происходит, когда вы долго сидите, уставившись в экран компьютера или телефона? Когда вы опираетесь на спинку стула или даже сидите без нее с расслабленными мышцами туловища и вытянутой вперед шеей, мышцы спины, которые поддерживают верхнюю часть тела, такие как широчайшая мышца спины и нижняя трапециевидная, напрягаются и растягиваются. В то же время грудино-ключично-сосцевидная мышца, которая соединяет голову с туловищем спереди и лопатки с туловищем, сокращается и становится жесткой. Скованность в области плеч значительно снижает амплитуду движения плечевого сустава, что, естественно, приводит к напряжению верхних трапециевидных и челюстных мышц. В итоге черепашья осанка становится фиксированной. Изгибы поясничного и шейного отделов исчезают, что приводит к возникновению так называемых прямой шеи и прямой поясницы. Но на этом изменения не заканчиваются. Мышцы бедер становятся короче и слабеют, а тазобедренные суставы начинают двигаться неправильно. Все компоненты опорно-двигательного аппарата, о которых было рассказано в прошлой главе и которые необходимы для правильной ходьбы, оказываются под угрозой. В такой ситуации неудивительно, что нагрузка при ходьбе приводит к появлению грыжи в поясничных и шейных дисках, вызывая боли в спине и шее. Когда вы прикладываете силу в одном месте и направлении, изменения остаются не только в этом месте, а распространяются по всему телу. Кроме того, со временем эти изменения закрепляются, и мышцы, которые изначально давали силу, становятся жесткими и укороченными. Если такое положение осанки сохраняется в течение длительного времени, это может привести к хроническим болям в шее и спине, связанным с грыжей межпозвоночных дисков, или к раннему развитию возрастных заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как спинальный стеноз. Другими словами, это вызывает ускоренное старение опорно-двигательного аппарата. Некоторые люди неосознанно принимают позу солдата, в которой лопатки отведены назад, а поясница и шея наклонены вперед. Ким Джон Хо тоже регулярно принимал эту позу, чтобы снять сильный дискомфорт в шее и спине из-за длительного отсутствия физических упражнений. К сожалению, это привело к перенапряжению не только трапециевидных мышц, но и всей спины. Многие люди спрашивают, могут ли физические упражнения улучшить осанку. Некоторые также интересуются, почему они испытывают боль при занятиях спортом. Это правда, что упражнения помогают снять напряжение в теле. Однако в сутках 24 часа, а занимаемся мы не более полутора часов. 8 часов сутулости достаточно, чтобы свести на нет все усилия, затраченные на улучшение осанки во время тренировки. Осанка — это в первую очередь результат привычки, закрепленной временем, поэтому она может стать источником целого ряда проблем. Но, с другой стороны, правильная осанка может снять неприятные ощущения в опорно-двигательном аппарате. Ее важность нельзя переоценить. Существуют исследования, которые показывают, что правильная осанка может настроить мозг на позитивное мышление, улучшить когнитивные функции, облегчить депрессию и стабилизировать самооценку. Как правильно сидеть и стоять? В настоящее время мы все больше и больше времени проводим сидя. Если сидячий образ жизни неизбежен, то старайтесь сидеть как можно правильнее. Стул обязательно должен быть жестким, с прямой ровной спинкой. Для начала найдите нижние седалищные бугры, округлые нижние части седалищной кости. Если сесть на стул и положить руку под ягодицы, то вы почувствуете небольшие бугорки, напоминающие десятигранники. Очень важно сидеть так, чтобы эти кости соприкасались с поверхностью, а колени и пальцы ног были на одной линии. Если вы попробуете перемещать свое тело вперед-назад, используя тазобедренные кости в качестве центральной точки, то обнаружите, что можете двигаться, не задействуя поясницу, спину и шею. Чтобы свободно двигаться, у тазобедренного сустава должна быть полная амплитуда оборота. При ее отсутствии, когда вы будете сидеть за компьютером или смотреть в телефон, ваша спина постепенно начнет искривляться, а шея тянуться вперед. Также следите за работой мышц пресса, однако не нужно прилагать слишком много усилий. Достаточно просто контролировать поясничный лордоз и не забывать расслабленно дышать. Таким образом, вы будете сидеть в нейтральном, ненапряженном положении, когда макушка головы и бугорки седалищных костей находятся на одной линии. Как правильно сидеть? Первое. Сядьте так, чтобы бугорки седалищных костей соприкасались с поверхностью. Второе. Убедитесь, что макушка головы находится на одной линии с костями бедер. Третье. Ступни ног должны касаться пола, а колени и пальцы смотреть прямо. Четвертое. Держите мышцы пресса в легком напряжении, а позвоночник ровным. Чтобы правильно стоять, просто выпрямите колени из принятого ранее положения и втяните подбородок. Поэтому лучше всего начать тренироваться как можно раньше. Эффективные способы повышения гибкости. Аналогичное чувство можно ощутить, потянув себя за волосы сзади. Расслабьте челюсть, шею и плечи и отведите обе лопатки назад, но не сближайте их. Как правильно стоять? Первое. Из положения сидя выпрямите колени и бедра. Второе. Втяните подбородок и почувствуйте, как макушка тянется вверх, а вы сами становитесь выше. Третье. Расслабьте челюсти, шею и плечи. Четвертое. Отведите лопатки вниз и назад, но не сводите их. Внимательно все выслушав, Ким Джон Хо понял суть проблемы, исправил осанку, скорректировал упражнения и избавился от боли. Однако большинство людей либо не догадываются о существующих у них вредных привычках, либо не исправляют их должным образом. Даже если они занимаются спортом, то все равно продолжают придерживаться пагубных привычек. Поэтому, мне кажется, важно напомнить еще раз о том, что советоваться со специалистами так же важно, как и работать над собой. Консультация с физиотерапевтом, освоение метода Александера, йога, пилатес, тхэквондо — эти и другие виды физической активности могут быть очень полезны в исправлении осанки. Также в последние годы некоторые люди учатся модельной походке, чтобы справиться с этой проблемой. Надеюсь, вам удастся найти подходящий способ продлить службу вашего опорно-двигательного аппарата и жить дольше без боли. Подведем итоги. Первое. Если вы не занимаетесь корректировкой своей осанки, это может привести к разрушению всех компонентов вашего опорно-двигательного аппарата. Второе. Осанка — это результат привычек, закрепляемых со временем. Она может как стать источником многих проблем, так и привести к устранению многих неприятных ощущений в опорно-двигательном аппарате. Третье. Как правильно сидеть? Первое. Сядьте так, чтобы бугорки седалищных костей соприкасались с поверхностью. Второе. Убедитесь, что макушка головы находится на одной линии с костями бедер. Ступни ног должны касаться пола, а колени и пальцы смотреть прямо. Четвертое. Держите мышцы пресса в легком напряжении, а позвоночник ровным. Четвертое. Как правильно стоять? Первое. Из положения сидя выпрямите колени и бедра. Второе. Втяните подбородок и почувствуйте, как макушка тянется вверх, и вы тянетесь вслед за ней. Третье. Расслабьте челюсти, шею и плечи. Четвертое. Отведите лопатки вниз и назад, но не сводите их. Гибкое тело, естественные движения. Найдите тренировки, которые подходят вам, и внедрите их в свою рутину. Человеческое тело предназначено для того, чтобы находиться в постоянном движении при выполнении повседневных действий. Однако такие привычные действия, как ходьба, сидение и поднятие предметов, требуют сложной и слаженной работы множества мышц. Причем выполняются они легко и непринужденно тогда, когда мышцы, суставы и связки тела гибкие. Однако с возрастом они становятся все менее и менее функциональными. Снижение гибкости суставов может привести к ограниченной подвижности или к трудностям с координацией движения между мышцами и суставами. Такие привычные действия, как завязывание шнурков или поднятие предмета с пола, становятся трудной задачей наряду с ходьбой и спуском по лестнице. Плавность в движениях бедер и ног сходит на нет, что приводит к уменьшению длины шага и замедлению скорости ходьбы. Замкнутый круг снижения гибкости. Снижение гибкости повышает риск травм от падения, особенно в пожилом возрасте, и часто способствует уменьшению общей физической работоспособности, поскольку одновременно снижается ловкость, равновесие и так далее. Этот процесс также связан и с возникновением боли, поскольку при выполнении любого движения мышцы и суставы должны двигаться плавно и органично, В противном случае некоторые из них будут сильно перенапрягаться, что и приводит к появлению дискомфорта. Чем менее гибкими мы становимся, тем больше ограничивается диапазон движений, в котором наше тело чувствует себя комфортно. В результате этого мышцы и суставы, которые обычно используются в повседневной жизни, задействуются все реже и реже. Это означает, что по мере снижения физической активности мышцы становятся слабее, а у суставов уменьшается амплитуда движения, что опять приводит к уменьшению гибкости. Так порочный круг замыкается. Несмотря на то, что привычки в движениях, которые остаются с нами на протяжении всей жизни, постепенно снижают нашу гибкость, эти изменения трудно заметить. Мы понимаем, что что-то не так, только когда повреждаем сустав или связки и чувствуем боль. Хотя известно, что даже люди в преклонном возрасте могут улучшить свои функции с помощью хорошо продуманных упражнений, гораздо сложнее и менее эффективно менять привычки и улучшать гибкость, когда в теле уже что-то работает не совсем так, как должно. Поэтому лучше всего начать тренироваться как можно раньше. Эффективные способы повышения гибкости. Это может показаться избитым клише, но один из самых эффективных способов повышения гибкости — это регулярная растяжка с включением мышц и суставов, которые удлиняются во время таких тренировок, а кроме того увеличивается амплитуда движений и повышается выносливость в целом. Рекомендуется выполнять ее каждый день, чтобы снять напряжение и скованность, накопившиеся за годы. Однако, чтобы появился реальный эффект, необходимо заниматься не менее 3-4 раз в неделю. Не воспринимайте это как серьезную тренировку. Это скорее должно стать частью ежедневной рутины, занимающей несколько минут в день. Также полезно начинать заниматься растяжкой постепенно, понемногу наращивая интенсивность. Многие пытаются растягивать мышцы и суставы до возникновения боли, но это нужно делать предельно осторожно, без лишней нагрузки на тело. Вы можете почувствовать естественное растяжение мышц при дыхании. Не делайте пауз на вдохе и выдохе, тогда растяжка превратится в настоящий сеанс медитации. Лучше прорабатывать все тело, а не отдельные его части. Конечно, полезно уделять больше внимания самым коротким и уязвимым мышцам, но предпочтительнее стимулировать и развивать связки всего тела. Растяжка до и после тренировки поможет избежать лишних травм во время нее. При определении приоритетов рекомендуется начать с тазобедренных и плечевых суставов, которые чаще всего пребывают в плачевном состоянии, несмотря на то, что являются активными участниками ходьбы и бега. Растяжку необходимо выполнять вдумчиво и правильно, в противном случае вы рискуете получить травму. Также иногда полезно использовать разные приспособления, которые рекомендуются при некоторых заболеваниях, например, поролоновые валики, растягивающиеся ленты и так далее. Вам помогут обучающие ролики, которые можно найти в интернете. Однако помните, что во всем нужна умеренность, поэтому лучшим выбором будет работа с профессионалом, который научит вас растягиваться в соответствии с состоянием вашего тела. Существуют и другие способы увеличить гибкость тела и без растяжки. Йога, пилатес, тхэквондо, балет и так далее. Такие виды спортивной деятельности заставляют работать те мышцы и суставы, которые обычно не задействуются. Они также поддерживают в них баланс и силу, помогая телу легче и лучше двигаться. Важно подбирать план тренировок, опираясь на состояние тела и спортивные способности. Поэтому настоятельной рекомендацией будет консультация с профессиональным тренером или физиотерапевтом. Когда речь идет о гибкости, то лучше чередовать различные виды упражнений, чтобы задействовать разные группы мышц и суставов. Поставив перед собой цель добиться лучшей гибкости, не стоит ожидать быстрых результатов. Развитие гибкости — долгий процесс, требующий постоянных усилий и вложений, поскольку суставам и мышцам нужно время, чтобы адаптироваться к новому режиму и постепенно начать комфортно растягиваться. Чтобы не переусердствовать с растяжкой, лучше начинать медленно и постепенно увеличивать объем и интенсивность упражнений в соответствии с вашими возможностями. Первое время это будет не очень весело, но если вы продолжите упорную работу, то добьетесь ощутимых изменений в теле и узнаете о нем много нового. В ходе этого процесса вы начнете лучше понимать свой организм, уважать его и, как следствие, выработаете привычки, которые позволят вам использовать тело продуктивнее. Таким образом, путь к улучшению гибкости – это нечто большее, чем просто растяжка. Это способ поддерживать и улучшать свое физическое и психическое здоровье, а также возможность научиться контролировать свое самочувствие и жизнь. Подведем итоги. Первое. Выполнение таких повседневных действий, как ходьба, сидение, вставание и поднятие предметов, происходит естественно, когда мышцы и суставы эластичны. Однако с возрастом наше тело теряет гибкость, что может ограничивать движение и затруднять координацию мышц и суставов. Второе. Самый эффективный способ улучшить гибкость – регулярно тянуться. Растяжка удлиняет мышцы и связки, увеличивает амплитуду движения суставов, а также повышает мышечную силу и выносливость. Выполняйте растяжку регулярно не менее 3-4 раз в неделю. Начинайте с низкой интенсивности и постепенно наращивайте ее. Выполняйте упражнения, в которых задействовано все тело, а не отдельные его части. Не пытайтесь научиться этому самостоятельно по видео в интернете. Лучше обратитесь к специалисту. От здоровья мышц зависят ваши следующие 50 лет жизни. Начните делать силовые тренировки по 15 минут в день. Одно из самых заметных изменений, проявляющихся с возрастом, — снижение мышечной силы и физической работоспособности. Именно поэтому такие повседневные задачи, как открывание банок, поднятие тяжелых предметов и подъем по лестнице, становится выполнять все тяжелее. Средняя сила хвата мужчин и женщин в возрасте от 35 до 39 лет, когда люди наиболее сильные, составляет 46,27 килограмма соответственно, а в 75-79 лет этот показатель снижается до 31,9 и 19,4 килограмм. Если произвести несложный расчет, окажется, что это значение снижается на 1% в год. Снижение силы и недостаток мышечной массы увеличивают шанс развития хронических заболеваний, саркопении, остеопороза, сахарного диабета. Слабые мышцы кора, особенно мышцы живота и нижней части спины, вызывают проблемы во всем теле. Это и плохая осанка, и боли в шее и спине, и неправильное дыхание, и затруднения при мочеиспускании, дефекации, и плохое пищеварение. В таком случае даже простая ходьба может дать обратный эффект и повысить риск получения травм. Недостаток мышц сказывается и на психике, усугубляется депрессия, снижаются когнитивные функции и аппетит. Такой порочный круг может привести ко всем возможным гериатрическим синдромам, а в итоге к старческой слабости, снижению дееспособности в повседневной жизни и необходимости ухода или постельного режима. А если вы вдруг упадете и получите травму, то цикл ускорится, а вы стремительно приблизитесь к отсутствию дееспособности. Потеря мышечной массы в руках и ногах, пик силы которых приходится на 30 лет, составляет около 15 килограммов у мужчин и 10 килограммов у женщин, что может приковать к постели. Люди, страдающие от саркопении, почти в 5 раз чаще умирают в течение 5 лет или становятся зависимыми от ухода. Силовые тренировки — необходимость, а не опция. Чтобы избежать этого замкнутого круга, необходимо регулярно заниматься спортом, особенно силовыми тренировками. Они предотвращают развитие анаболического сопротивления, описанного ранее, а также помогают при депрессии, хронических болях и улучшают когнитивные функции, включая проводимость нервных пучков, расположенных на пути от мышц к мозгу. К сожалению, интерес к силовым тренировкам среди пожилого населения Южной Кореи не так уж велик. Многие пациенты знают о важности ходьбы и физических упражнений, но не имеют ни малейшего представления о том, как проводить силовые тренировки. Еще одна проблема заключается в искаженном восприятии такого вида физической активности. У многих людей это словосочетание ассоциируется с молодыми, подтянутыми спортсменами, поднимающими тяжелые штанги в тренажерном зале. Однако силовые тренировки включают в себя и простые базовые упражнения, доступные буквально каждому. Можно выполнять их, используя вес собственного тела или легкие гантели и резиновые ленты. Силовые тренировки должны войти в привычку. Ежедневные занятия даже в течение короткого времени эффективнее, чем раз в неделю по 2 часа. Для начала попробуйте заниматься каждый день в течение месяца, чтобы это стало для вас рутиной. Существует распространенное заблуждение, что силовые тренировки нельзя выполнять каждый день, так как мышцам нужно время для отдыха. Однако простейшие упражнения, не требующие дополнительного снаряжения, не вызывают сильного повреждения, которое требовало бы времени для восстановления мышечных клеток. На начальных этапах тренировок происходит процесс пробуждения мышечных пучков, которые до этого находились в состоянии спячки. Именно поэтому лучше заниматься каждый день. Начните с тренировок по 10-15 минут. Поначалу вы будете испытывать отсроченную мышечную боль после нагрузки, но при ежедневных занятиях боль будет постепенно уменьшаться. Когда тело привыкнет к нагрузкам, можно попробовать выполнять комплексные силовые упражнения на разные группы мышц по 30-40 минут в день. По мере того, как сила и физические способности тела будут расти, можно постепенно увеличивать объем и интенсивность тренировок, сократив их интервал до одного раза в 2-3 дня. Самый сильный биологический эффект от занятий наблюдается сразу после тренировки в течение 2-3 дней, а функциональный сохраняется до недели. Поэтому, когда общее состояние мышц достигнет определенной кондиции, можно значительно увеличить перерывы между тренировками. После 2-3 месяцев такой последовательной работы вы начнете замечать изменения. Симптомы, плохо поддающиеся медикаментозному лечению, такие как несварение, недержание мочи, запоры и гастроэзофагеальный рефлюкс, значительно ослабнут. Если хотите тренироваться эффективнее. Большинство людей, которых я вижу в своем кабинете, пугаются от мысли в принципе начать заниматься силовыми тренировками с профессионалами. На это есть много причин, включая нехватку времени, высокую стоимость и неуверенность в себе. Разумеется, правильно выполнять силовые тренировки можно научиться и без профессионала. Однако занятия под руководством специалиста — очень выгодное вложение. Во-первых, вы научитесь выполнять упражнения безопасно. Это позволит избежать травм, которые будут стоить вам денег и времени. Вы также не потратите свое время на изучение неэффективных методик, а сразу приступите к выполнению проверенных тренировок и быстрее добьетесь результатов. И, наконец, профессионал учтет все особенности состояния вашего тела, ценности и цели тренировки при составлении плана. Цель работы со специалистом — получение знаний, навыков и умения безопасно выполнять упражнения. Это поможет быстро увидеть пользу от упражнений в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — сохранить здоровье и улучшить качество жизни. Занятие с тренером стоит дорого, но есть способы делать это, не потратив целое состояние. Речь идет о национальной программе физической подготовки «СТА». Эта программа создана Национальной службой спортивного благополучия Республики Корея, на сайте которой вы можете найти ближайший к вашему дому центр, оценить свое физическое состояние и получить рецепт на физические упражнения. Примечание. В России существует государственная программа «Активное долголетие», в рамках которой организуют досуг и совместные спортивные тренировки для пожилых людей. Силовые тренировки — это не так сложно, как кажется. Самое главное — начать. Начало создает привычки, а изменения, которые происходят благодаря им, благотворно влияют не только на опорно-двигательный аппарат, но и на все наше тело и разум. А созданный нами благотворный цикл сделает следующие 50 лет более активными и приятными. Подведем итоги. Первое. Человек теряет по 1% мышечной силы в год, начиная примерно с 35 лет. Снижение и недостаток мышечной массы увеличивают вероятность развития хронических заболеваний, таких как саркопения, остеопороз и сахарный диабет, влияют на мочеиспускание, работу кишечника и пищеварительной системы и даже на психику, вызывая депрессию и снижение когнитивных способностей. Второе. Силовые тренировки — необходимое условие для здоровой старости. Начните с 15 минут в день, чтобы выработать привычку, и постепенно увеличивайте количество упражнений. Третье. Чтобы избежать травм и быстрее добиться результатов, рекомендуется заниматься с профессионалом. Не стоит уповать на видеоролики из интернета. Если вы не можете себе этого позволить, воспользуйтесь государственной программой, в рамках которой организуют досуг и совместные спортивные тренировки для пожилых людей. Упражнения для мышц, о которых вам точно стоит позаботиться. Сосредоточьтесь на ягодицах и корпусе. Существует множество мышц, которые обеспечивают качество жизни в более зрелом возрасте, но наиболее важными являются мышцы кора и ягодиц. Мышцы кора часто воспринимаются как мышцы пресса, однако на самом деле это обширная группа мышц, включающая диафрагму, мышцы живота, спины и тазового дна, которые играют важную роль в осанке, балансе и движении всего тела. Ягодичные мышцы — это крупные мышцы в области бедер, принимающие активное участие в большинстве движений, включая ходьбу, бег, сидение и стояние. Эти две группы мышц обеспечивают силу и стабильность тела. Их укрепление улучшит вашу способность двигаться, а также сделает тренировки в целом эффективнее. Если же мышцы слабые, то занятия такими видами спорта, как бег, теннис, гольф, плавание и так далее, будут гораздо менее продуктивными. Именно поэтому их укрепление — важный шаг на пути к поддержанию здорового тела. Далее будут приведены некоторые упражнения для укрепления мышц ягодиц и кора. Вы можете выполнять их всего по 10-15 минут каждый день. Однако вначале лучше проконсультироваться со специалистом, поскольку бездумный выбор комплекса упражнений и их бессистемное выполнение может негативно сказаться на вашей осанке, что, в свою очередь, приведет к дисбалансу в опорно-двигательном аппарате, особенно если у вас диагностированы заболевания, с ним связанные. 6 упражнений для корпуса. Первое. Планка. Это классическое упражнение на укрепление мышц кора, аналогичное отжиманиям. Первое. Лягте на живот на пол, слегка расставив ноги. Второе. Поставьте руки на ширину плеч и следите, чтобы локти и плечи находились на одной линии. Третье. Напрягите мышцы живота и поднимите тело вверх. Следите за тем, чтобы бедра не поднимались слишком высоко и находились на одной линии с остальным телом. Держите мышцы пресса в тонусе. Стойте в такой позе 30 секунд, а потом по мере привыкания увеличивайте время. Второе. Боковая планка. Это вариант планки, в котором вы стоите на боку, придерживая себя одной рукой. Первое. Лягте на бок, согнув колени. Второе. Поднимитесь так, чтобы локоть и плечо руки, лежащие на полу, оказались на одной линии. Все тело должно представлять из себя ровную линию. Третье. Стойте так 30 секунд, стараясь не сгибаться, и постепенно увеличивайте время по мере привыкания. Чередуйте левую и правую стороны. Третье. Птица-собака. Это отличное упражнение не только для мышц кора, но и для общего баланса тела. Первое. Встаньте на четвереньки, согнув ноги в коленях. Второе. Медленно поднимите правую руку и левую ногу. Задержитесь так на 4 секунды, а затем медленно опустите их. Сохраняйте естественный изгиб поясницы и поднимайте ноги до уровня таза, до параллели с полом. Выполняйте 3 подхода по 12 раз на каждую сторону. Четвертое. Ягодичный мостик. Это самое важное упражнение из тех, что мы рекомендуем пациентам в нашей клинике, поскольку оно улучшает как функционирование мочевыводящих путей кишечника, так и организма в целом. Медленное выполнение мостика с концентрацией на мышцах ягодиц и полным очищением головы от других мыслей поможет стать хорошей медитацией, ведущей к осознанности. Первое. Займите положение лежа на спине на полу и согните колени вверх. Второе. В течение 4 секунд медленно поднимайте бедра, затем настолько же задержитесь и также медленно опустите их. Сначала делайте по 20-30 повторений, а затем увеличивайте их количество по мере привыкания. Пятое. Мертвый жук. Это классическое упражнение, эффективно укрепляющее мышцы кора, получило свое название за сходство с жуком, перевернувшимся на спину. Первое. Лягте на пол на спину, сохраняя естественный изгиб позвоночника. Второе. Вытяните руки вверх так, чтобы запястья находились на одной линии с плечами. Третье. Согните колени и поднимите ноги над бедрами. Согнутые ноги должны образовывать прямой угол. Четвертое. На выдохе медленно и одновременно опустите левую руку и правую ногу как можно ближе к полу. Задержитесь в этом положении на 1-2 секунды. Пятое. Сделайте вдох и снова поднимите руку и ногу. Выполните 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону. Шестое. Супермен. Это отличное упражнение на укрепление мышц спины, ягодиц и подколенных сухожилий, задних мышц бедра. Первое. Лягте на живот на пол и вытяните руки вперед. Второе. Медленно поднимите правую руку и левую ногу. Задержитесь в таком положении на 4 секунды, а затем медленно опустите их. Сделайте 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону. Когда вы освоите это упражнение, поднимайте обе руки и обе ноги одновременно. 5 упражнений для ягодиц. Первое. Перекрестные выпады. Это одна из версий известного выпада, когда вы делаете шаг вперед и сгибаете колено. Первое. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и согните руки в локтях и соедините кисти на уровне груди. Второе. Сделайте шаг правой ногой по диагонали так, чтобы она оказалась за левой. Оба колена нужно согнуть под углом 90 градусов, опустив при этом тело. Третье. Возвращая правую ногу в исходное положение, переместите центр тяжести на левую пятку. Выполните по одному подходу на каждую сторону по 10-15 повторений. Второе. Боковые выпады. Упражнение направлено на укрепление ягодиц и внутренних мышц бедер. Первое. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, а руки согните в локтях и соедините кисти на уровне груди. Второе. Отведите левую ногу как можно дальше, согнув правую ногу в колени и отставив бедра назад, как будто сидите на стуле. Третье. Сохраняя левую ногу прямой, надавите на пятку правой ноги и встаньте. Повторите упражнение 10-15 раз по одному подходу на каждую сторону. Третье. Пожарный гидрант. Это превосходное упражнение, направленное на укрепление ягодичных мышц, напоминает позу собаки, которая мочится на пожарный гидрант. Первое. Встаньте на четвереньки, не прогибая поясницу. Второе. Оставляя бедра и поясницу неподвижными, отведите согнутую в колени правую ногу в сторону как можно выше. Третье. Задержитесь в таком положении на 1 секунду, а затем медленно опустите ее обратно. Сделайте 10-15 повторений на каждую сторону. Четвертое. Боковая планка с подъемом таза. Один из вариантов боковой планки. Первое. Займите позицию боковой планки. Второе. Немного опустите таз к полу, а затем медленно верните его в исходное положение. Сделайте по 10-15 повторений с каждой стороны. Пятое. Ягодичный мост на одной ноге. Это одна из разновидностей мостика с использованием только одной ноги для подъема тела. Первое. Лягте на спину и согните ноги в коленях. Второе. Поднимите правую ногу и выпрямите ее. Третье. Задействуя мышцы туловища, поднимите бедра так, чтобы они оказались на одной линии с плечами. Сделайте 10-15 повторений на каждую ногу. Подведем итоги. Первое. Мышцы кора и ягодиц – две самые важные группы мышц, работа над которыми обеспечит лучшее качество жизни в преклонном возрасте. Мышцы кора – группа мышц, включающая диафрагму, мышцы живота, мышцы спины и тазового дна, которые играют важную роль в осанке, балансе и движении всего тела. Ягодичные мышцы – это крупные мышцы в области бедер, принимающие активное участие в большинстве движений, включая ходьбу, бег, сидение и стояние. Второе. Укрепление ягодиц и кора улучшит самочувствие и способность комфортно заниматься повседневными делами, а также сделает ваши тренировки эффективнее. Третье. Старайтесь отводить на выполнение упражнений по 10-15 минут каждый день. Однако сначала лучше проконсультироваться со специалистом, поскольку бездумный выбор комплекса упражнений и их бессистемное выполнение может негативно сказаться на вашей осанке, что, в свою очередь, приведет к дисбалансу в опорно-двигательном аппарате. Ежедневные техники работы с мышцами. Наслаждайтесь подвижностью. Мне часто доводилось спорить со своими пациентами. Я пытался убедить их, что силовые тренировки — необходимые условия для развития мышц и подвижности, замедления прогрессирования различных заболеваний, а также улучшения состояния здоровья и сокращения количества принимаемых лекарств. Однако каждый раз все было тщетно. Пациенты отнекивались, жалуясь на нехватку времени даже для каких бы то ни было физических упражнений, не говоря уже о силовых. Некоторые кратко отвечали, что и так понимают пользу спорта. Но на самом деле это не так. Согласно исследованию Data AI на 2022 год, в среднем южнокорейцы проводят за смартфоном 5,2 часа в день. Это значительный промежуток времени, проведенный сидя в сгорбленном состоянии. Однако для людей, которые слишком заняты для спорта, быстрый дофамин от смартфона превалирует над удовольствием, получаемым от физических тренировок. В современном мире существует множество устройств, делающих наши мышцы менее развитыми, а суставы — менее гибкими. Ради комфорта мы выбираем различные средства передвижения, минимизирующие движение — лифт, эскалатор, автомобиль. В книге «Атомные привычки» Джеймс Клир утверждает, что изменение любого аспекта в жизни начинается прежде всего с изменения себя. Позже это приведет к выработке полезных привычек, которые приведут к желаемым результатам. Если вы хотите изменить свою зону комфорта, то сначала должны поменять себя как личность. Резко начав заниматься спортом, не изменив при этом своих взглядов на этот счет, можно легко впасть в апатию. Если до этого вы не были подвижным человеком, то важно принять свою новую идентичность. Я — человек спорта. Важно понять концепцию комфортного дискомфорта. Она заключается в том, что вы готовы отказаться от части своего привычного комфорта, чтобы сформировать новую привычку. После 3-6 недель адаптации привычка основательно закрепится в вашей жизни, и вы перестанете испытывать дискомфорт. Таким образом, вы начнете воспринимать упражнения и физическую активность не как тяжелое бремя, а как неотъемлемую часть своего дня. Начните с малого, выберите лестницу, а не эскалатор. Отдайте предпочтение велосипеду, общественному транспорту или ходьбе вместо автомобиля. Как стать активным человеком? Для того, чтобы понять, сколько в вашей жизни должно быть физической активности, можно обратиться к международным рекомендациям. Аэробным упражнениям необходимо отводить не менее 150 минут умеренной или 75 минут высокоинтенсивной активности в неделю. Под упражнениями умеренной активности подразумевается учащение пульса и возникновение одышки, но при этом вы в состоянии разговаривать во время выполнения упражнения. В качестве примера можно привести парный теннис, бодрую ходьбу, йогу и медленное плавание. При выполнении высокоинтенсивных упражнений частота сердечных сокращений значительно увеличивается, а дыхание становится затрудненным. К таким занятиям относятся бег, быстрое плавание, одиночный теннис, езда на велосипеде в быстром темпе и прыжки со скакалкой. Силовые тренировки следует проводить не реже 2 раз в неделю. Для поддержания гибкости, баланса и координации не существует стандартизированной частоты тренировок, но их стоит включать в график как можно чаще. Причина отсутствия четкого стандарта заключается в том, что пользу от таких упражнений тяжело изучить и оценить. Не обязательно делать все и сразу и бегом записываться в спортзал. Важно прийти к такому образу жизни, где тренировки станут привычной комфортной рутиной. Приведем несколько примеров упражнений, которые можно использовать для профилактики хронических заболеваний, а также для поддержания здоровья мышц людям в возрасте 50-60 лет и не только. Первое. Воспринимайте свое тело как средство передвижения и включите ходьбу в распорядок дня. Для начала стремитесь к 7-8 тысячам шагов в день. Второе. 2-3 раза в неделю выполняйте умеренные или высокоинтенсивные тренировки. Плавание, бег трусцой, езда на велосипеде, скалолазание, пешие прогулки — все это отличные способы укрепить тело, а также повысить кардиореспираторную выносливость. Выбор вида спорта зависит от ваших личных предпочтений, но лучше всего разнообразить свои занятия. Третье. Включайте силовые тренировки в свой график как минимум 2 раза в неделю. Начните с упражнений с весом собственного тела — отжимания, планки, ягодичный мост и так далее. Четвертое. В дополнение к третьему пункту ежедневно отводите 10-15 минут на выполнение упражнений на ягодицы. Пятое. По возможности, включайте в свои ежедневные короткие тренировки упражнения из цигуна, йоги и тайцзи-цюаня. Они помогают развивать гибкость, равновесие и координацию, а также снимать стресс. Шестое. Занимайтесь растяжкой по 10-20 минут каждый день. В зависимости от характера упражнений, можно сочетать упражнения из 5 и 6 пунктов. Вам может показаться, что упражнений слишком много и они все непонятны. Однако такое разнообразие необходимо для проработки каждого аспекта, от которого зависит подвижность, кардиореспираторная выносливость, ловкость, гибкость, чувство баланса, а также для того, чтобы не допустить перекоса в осанке. Многие говорят, что занятие спортом — это сильный стресс для организма. Однако чем больше вы тренируетесь, тем быстрее улучшается ваша подвижность. Регулярная физическая активность способствует большей выработке эндорфина и дофамина, то есть гормонов счастья. Выражаясь иначе, занимаясь спортом, вы, наоборот, избавляетесь от стресса. Хочется также дать небольшой совет тем, кто не занимается спортом под предлогом усталости. Стоит начать больше двигаться уже сегодня. Чем меньше вы двигаетесь, тем быстрее теряете физическую силу, что, в свою очередь, снижает желание тренироваться. Если не разорвать этот замкнутый круг, то в конце концов можно оказаться прикованным к постели. Единственный способ избежать этого — начать двигаться и заниматься спортом. Чтобы достичь результатов, нужно изменить свое мышление. Необходимо осознать себя как человека, вечно находящегося в движении, выбрать подходящий для этого образ жизни и придерживаться его. Продолжая тренировки, вы увидите, с какой благодарностью откликнется ваш организм. Таким образом, вы будете все больше и больше наслаждаться жизнью, наполненной движением. Подведем итоги. Первое. Не обязательно делать все упражнения сразу и бежать записываться в спортзал. Важно изменить свой образ жизни так, чтобы ввести в нее регулярное движение, подняться по лестнице, а не на лифте, начать кататься на велосипеде, пройтись пешком, а не поехать на автомобиле. Второе. Вот несколько примеров упражнений, которые отлично подходят для профилактики хронических заболеваний, а также для поддержания здоровья мышц людям в возрасте 50-60 лет и не только. Первое. Воспринимайте свое тело как средство передвижения и включите ходьбу в распорядок дня. Для начала стремитесь к 7-8 тысячам шагов в день. Второе. Включите в свой график умеренные или высокоинтенсивные тренировки 2-3 раза в неделю. Плавание, бег трусцой, езда на велосипеде, скалолазание, пешие прогулки — все это отличные способы укрепить тело, а также повысить кардиореспираторную выносливость. Выбор вида спорта зависит от ваших личных предпочтений, но лучше всего разнообразить свои занятия. Третье. Проводите силовые тренировки как минимум 2 раза в неделю. Начните с упражнений с весом собственного тела — отжимания, планки, мостик и так далее. Четвертое. В дополнение к третьему пункту, ежедневно отводите 10-15 минут на выполнение упражнений на ягодицы. Пятое. По возможности, включите в свои ежедневные короткие тренировки упражнения из цигуна, йоги и тайцзи-цюаня. Они помогают развивать гибкость, равновесие, координацию, а также снимать стресс. Шестое. Занимайтесь растяжкой по 10-20 минут каждый день. Третье. Чем меньше вы двигаетесь, тем быстрее теряете физическую силу, что, в свою очередь, снижает желание тренироваться. Если не разорвать этот замкнутый круг, то в конце концов можно оказаться прикованным к постели. Единственный способ избежать этого — начать двигаться и заниматься спортом. Дополнительно. Маленькие вопросы о старении. Вопрос. Медленнее ли стареют люди, которые в детстве несколько отставали в развитии от ровесников? Ответ. Гормон роста влияет на рост, метаболизм и состав тела, что в свою очередь связано с темпами старения и продолжительностью жизни. У людей и животных недостаток этого гормона приводит к замедлению роста, задержке созревания и более мелкому телосложению. В исследованиях лабораторных животных, над которыми проводились манипуляции с гормоном роста, было замечено, что замедление роста и развития связано со снижением скорости старения и увеличением продолжительности жизни в долгосрочной перспективе. Гормон роста связан с инсулиноподобным фактором роста, IFR-IGF, и геном mTOR. Как было сказано ранее, эти два компонента являются катализаторами ускорения процесса старения. У многих животных большой размер взрослого тела, отражающий степень воздействия гормона роста, ассоциируется с меньшей продолжительностью жизни. Лабораторные животные со значительно сниженной функцией ИФР живут очень долго. В совокупности эти данные говорят о том, что те, кто в детстве рос медленнее, скорее всего и стареть тоже будут медленнее. Однако люди не экспериментальные животные, подвергающиеся воздействию ограниченной среды. В течение жизни на нас влияет широкий спектр факторов окружающей среды, включая привычки и образ жизни в целом. Поэтому утверждение о том, что чем медленнее люди росли в детстве, тем медленнее они будут стареть, не совсем верное. Вопрос. Стареют ли медленнее люди, которые внешне выглядят моложе? Ответ. В какой-то степени да. Во многих исследованиях с участием людей среднего и пожилого возраста, в которых использовались алгоритмы, определяющие возраст человека по лицу, выяснилось, что у людей, которые внешне выглядят моложе своих лет, обычный биологический возраст меньше. На нашу внешность влияют генетика и окружающая среда. Кожа особенно чувствительна к внешним воздействиям, так как она непосредственно контактирует с окружающим миром, и это может значительно повлиять на внешний вид. Факторы, ускоряющие старение кожи, такие как ультрафиолетовое излучение солнца, стресс, диеты, недостаток сна, алкоголь и курение, также влияют на биологическое старение. Поэтому вполне вероятно, что состояние и вид кожи на лице тесно коррелируют с биологическим возрастом. Однако на скорость старения также сильно влияют и врожденные или измененные в результате хирургического вмешательства или лечения параметры. Таким образом, если рассматривать частные случаи, а не общие тенденции, нельзя сказать, что у кого-то наблюдается замедленное или ускоренное старение только потому, что у человека молодое лицо или, наоборот, пресбиопия. Примечание. Пресбиопия — это возрастная аномалия рефракции глаза, при которой происходит нарушение аккомодации, то есть переключение на четкое видение объектов, находящихся вблизи и на расстоянии.